Фестиваль подошел к концу. Мы с Айс и Ками-самой отдыхали в уголке деревни Эдос. «Ай, хватит с меня на сегодня танцев. Я так устала». Ками-сама безжизненно сидела на земле. В конце концов, она провела почти всю ночь, танцуя с детьми, так что я не удивлен. У нее не было сил с самого начала, а она еще и столько двигалась. Тихим голосом я ей это припомнил. «Поэтому я и говорил тебе, чтобы ты не перенапрягалась». Айс, молча стоявшая рядом с нами, наблюдала за разговором с тенью улыбки на лице. На главной площади осталось немало людей. Они должны были убирать оставшиеся после праздника, но по большей части пили и шутили. Не обращая внимания, что они занимаются своими делами, я задал главный вопрос. «Итак, каков наш следующий шаг?» Ками-сама, массировавшая плечи и не сводившая взгляда с черных чешуек, разбросанных по лесу и деревне, перевела взгляд на меня. «Я готова идти. Выздоровление заняло чуть больше, чем мне бы хотелось, но теперь мы можем отправляться». Поначалу Айс не ответила. Впрочем, как авантюристка высочайшего ранга, она просто встретилась с нами взглядом и кивнула. «Мы покинем деревню завтра утром. Мы подготовим все к уходу и дождемся восхода солнца, прежде чем возвращаться в Арарио». Ни я, ни Ками сама не стали возражать. Мы бросили последний взгляд на деревню, которую скоро покинем, в последний раз наслаждаясь горным спокойствием. «Богиня!» И тут случилось это. Переходящий в крик голос раздался от дома старосты. К нам бежала девушка, дочь Камарина. Она подбежала к нам, и я видел по выражению ее лица, что что-то случилось. У нее сбилось дыхание. Где-то вдалеке зарычал монстр. Этот рык вместе со слезами на глазах девушки заставили меня вздрогнуть. Задыхаясь, она положила руку на грудь и дала слезам волю. Ее голос звучал натянуто и дрожал, когда она наконец смогла произнести: «Вы не могли бы проводить моего отца в последний путь?» Айс, Ками-сама и я вбежали в комнату. Кам лежал в своей кровати, окруженный приемными сыновьями. Его лицо было мертвенно-бледным, глаза закрыты. Я замер. Он не подавал почти никаких признаков жизни. «Отец хотел увидеть вас в последний раз». Один из его сыновей жестом призвал нас подойти. Я потерял дар речи. «Как такое возможно?» То есть я разговаривал с ним так же, как и в любой другой день прямо перед началом фестиваля. «Я понимаю, что со мной происходит лучше, чем кто-либо другой». Значит, сказав это, вот что он имел в виду. Я так и не сдвинулся с места. Айс прикрыла рот рукой, а Ками сама переводила дыхание. В этот момент Кам медленно распахнул глаза. «Богиня, спасибо вам большое за то, что пришли». «Не будь таким странным, Кам. Ты так много сделал, чтобы мне помочь, что я не могла не прийти на твой зов». Кам вело посмотрел на Ками-саму и улыбнулся. Гестия натянуто улыбнулась и подошла к его кровати. «Когда я впервые вас встретил, ко мне вернулись воспоминания моей возлюбленной богини Бриджит». Глаза Гести распахнулись от удивления, когда она услышала имя бывшей богини Кама. «Ты сказал Бриджит? Светлые волосы, темно-красные глаза. Это Бриджит?» «Вы знаете её?» «Ещё б не знала. Бриджит моя подруга. Мы часто играли с ней в Тенкае, ну и ссорились тоже». Во взгляде Кама появилось удивление. Какое совпадение, его богиня связана с моей. «Вот как», — сказал он со слабой улыбкой на лице. «Она всегда была так добра. Со всеми обращалась по справедливости и даже полюбила мелкого человека вроде меня. Повтори, это она добрая? Кам, тебя обдурили». Она постоянно называла меня малявкой и другими обидными прозвищами, когда проигрывала в спорах. А еще она едва ли на сантиметр меня выше. Наверняка она просто притворилась перед тобой хорошей, чтобы ты не понял, какая она была на самом деле. Правда? Я и не знал. Богиня Гестия точно пыталась его подбодрить. Кам попытался рассмеяться, но в итоге закашлялся. На самом деле даже разговор казался для него очень болезненным, будто он еле-еле выдавливал слова из своего тела. Та слабая улыбка, которой он улыбался, исчезла спустя несколько мгновений, лишив его лицо каких-либо эмоций. «Богиня, пожалуйста, скажите мне, увижу ли я ее снова, когда окажусь на небесах?» «Бриджит тебя найдет, в этом я не сомневаюсь. Она очень настойчива, когда чего-то хочет». Кому слышал эти слова? Потом он заговорил снова, его голос был едва слышен, будто он говорил сам с собой. «Мне страшно. Я боюсь, что не встречу ее. и боюсь её увидеть. Мне так страшно». Свет в его глазах угасал, он направил взгляд куда-то вдаль. Его последний миг близко, единственная дочь Кама прикусила губу, слёзы не прекращали катиться из её глаз. «Богиня Бриджит, простите меня, пожалуйста. Я не смог вас защитить. Простите». Кам поднял дрожащую руку в воздух, но лишь на мгновение, будто на то, чтобы потянуться к небу, у него ушли последние силы. Его сыновья не видели, что в последние мгновения слабости их отца терзает вина, потому что отвели взгляды, прикрывая руками рты. Мы с Айс тоже отвели глаза и смотрели в пол. Богиня Гестия сделала к нему ещё один шаг. Она медленно обхватила руку Кама обеими руками. «Спасибо тебе, Кам. Спасибо за твою любовь». Её голос не был похож на голос Ками самы. Кам распахнул глаза от удивления. «То же сделал и я». Айс, я, все остальные в комнате посмотрели на богиню Гестию. Она говорила не своим голосом. Тон, слова, даже мелодичность изменилась. Будто кто-то другой использовал её тело, посмотрев на дитя с любовью, привязанностью и заговорив с ним. Наверное, она использует знания богини Кама, чтобы говорить и действовать так, как она вела бы себя в этом мире. «И сейчас, и всегда я буду тебя любить». Голос Ками-самы был мелодичным и нежным, он был похож на голос любящей матери, убаюкивающей ребёнка. Божественная песнь любви. Слёзы полились из глаз Кама, глаза, которые должны были высохнуть и закрыться, блестели в свете ламп с магическими камнями. Губы Кама дрожали, будто он увидел что-то с другой стороны, своим направленным в пустоту взглядом. «Богиня Бриджит, я тоже вас люблю». Такими были последние слова Кама. Силы окончательно оставили руку, лежавшую в руках богини Гестии, и она выскользнула из схватки богини. Слёзы приёмных детей падали на пол, его дочь закрыла лицо руками и сползла по стене. Я тоже плакал, слёзы никак не могли остановиться. Всё размылось настолько, что я даже не мог разглядеть мужчину, дух которого только что нас покинул. Я попытался вытереть слёзы рукой. Даже Айс прикрыла лицо. Богиня Гестия подхватила его руку и осторожно положила на грудь. Посвятивший свою любовь богине мужчина лежал самым спокойным, самым мирным выражением на лице, которое я когда-либо видел в жизни.